а вместе с ним исчез и сам Замоним. Команда очумело металась по кораблю, власть Замонима над ней прекратилась. Филинчик на своем филинотроне напоминал ковбоя, скачущего на диком быке, только облако тьмы дергалось и брыгалось еще сильнее и непредсказуемее, чем прежде. Профессор отчаянно тянул за рычаги и сжал на педали, но, похоже, был уже не в состоянии с ним совладать. — Тьма должна сначала немножко привыкнуть к Замониму! — прокричал он. — Боюсь, на это уйдет время, мне ее не удержать! Облако бешено выгибалось и ржало, как дикая лошадь. Филинчик говорил так, будто его разобрала икота. — Мне кажется, я не могу его удержать! И тут облако вскинулось и понеслось бешеным галопом вместе с Филинчиком зигзагообразным курсом над океаном, словно воздушный шар, из которого выпустили воздух. Вскоре и от него, и от Филинчика на филинотроне осталась всего лишь черная точка, которая быстро растаяла на горизонте. Филинчика не стало, но и Замонима тоже. Команда Малоха была свободна. Они еще плохо соображали и не понимали, кто они, где находятся, но это скоро должно было пройти. Грот упорно продолжал душить какого-то йети, который, наверное, не понимал, что с ним происходит. Мне пришлось вмешаться и оттащить Грота. У нас было много дел, предстояло провести обширную разъяснительную работу. Стоп, машины! Сначала нужно было остановить машины. Черные облака дыма не облегчали ориентацию в пространстве на корабле, да и сутолка от них не становилась меньше. Я вбежал в одно из машинных отделений и встретил там группу ошарашенных йети, тщетно силящихся вспомнить свои имена. Все это время кораблем фактически управлял один Замоним. Философский камень лично руководил работой каждой машины, каждой печи, каждого поршня и каждого винта на Малохе. Здесь не было ни капитана, ни опытных офицеров, только лишь сотни покорных рабов, которые бездумно исполняли приказы. Без Замонима команда не знала, что делать. А машинное отделение корабля было так сложно устроено и настолько огромно, что даже мне потребовалось бы многие годы, чтобы разобраться, что к чему. Сознание этого пришло ко мне именно в тот момент, когда один из йети-кочегаров попросил у меня автограф. Последним его воспоминанием была гладиаторская дуэль в мегатеатре Атлантис с моим участием. Я снова поднялся на палубу. В принципе, положение наше было не совсем безнадежно. Рано или поздно топливо в печах перегорит, и машина остановится сами собой, нужно немножко подождать. Тогда, может быть, спустить на воду шлюпки и отпустить Малох в свободное плавание. Но как нашел тормоза, поинтересовался Циль. У Малоха нет тормозов. А жаль, они бы нам сейчас пригодились. Слышишь звук? Звук. Да, я слышал звук. Это были удары поршней машин, урчание топок, шипение вырывающегося пара, топот и возгласы обалдевших йети, и еще какое-то клокотание. Звук показался мне странно знакомым. Где ж я его слышал? — Еще как клокочет, — подтвердил Циль. — Что бы это могло быть? Тут в дыму ничего не разглядишь. Вот все громче и громче, похоже, мы плывем прямо на него. Давайте залезем на трубу и посмотрим.